это импульс сердца, свободного от страха и тревог. И не суров зовущий голос воли, а радостен и внятен слух он, а воля — это выявление сил, в тебе самом таящихся до срока. Стремление постичь незримый мир — есть мост, миры связующие друг с другом. Ты учишься сегодня выходить из своего физического тела. Из тела выйти надобно легко, без всякого усилия и нажима. Теперь уже над чакрамом работай не только в одиночестве, в толпе. Сумей найти свободное мгновенье для утверждения духа своего. А что такое воля? Выявление в тебе самом космической любви. К одной и той же цели все приводит, к раскрытию космической любви. Нет, воля не смыкается с насильем, она порыв космической любви. Гармония космических процессов, большой вселенной и вселенной малой, есть результат духовного стремления, есть результат безмолвия твоего. Свобода воли для того дана, чтобы, выросший из детских распашонок, ты стал творцом и сотворцом с единой и вечной жизнью. Время искать, время к истокам своим возвращаться, время предвечный огонь ощутить. Дерзай, человече, и знай, человече, обратный твой путь не во времени, над. Глава четвертая. На физическом плане чакрамум творчества и жизни соответствует солнечное сплетение. Да будет свет! Вот постоянный клич, когда дерзаешь взяться за творенье. Да будет свет! Все время повторяй, чтоб ни на миг в пути не уклониться. Твори себя и мир вокруг твори с таким же чувством, как творят молитву. Огонь пространства и огонь во мне соединились, превратившись в пламя. Из кожаной одежды извлекаешь ты сам себя, когда уходишь в чакрам. Энергия, рожденная на солнце, через него идет, через него. А творчество есть утверждение связи между миром внешним и незримым миром. Мир внешний и мир внутренний сомкнулись. Здесь точка единения двух миров. Здесь точка удаления от себя. Здесь точка приближения к себе. Здесь орган интуиции твоей над чувствами парящей и над мыслью. Срединный чакрам. Здесь пересечение всех токов, как и низших, так и высших. Здесь встречные потоки образуют и вихри бурю. Только дух и может в гармонию их стычки превратить. Распятье творчества. Великое распятие, лишь добровольно на него идут.